задней мыслью нет обратил внимания на то, что столица казалась пустынной и вымершей. Никто не кричал, никто не выл, и испуганные простолюдины не лезли под копыта, но он не придал этому значения, поскольку торопился покончить с войной. Причины можно было узнать и потом, не помня себя от стремления и взбудораженных нервов, нет галопом, беспрепятственно, домчался до Красного замка, такого же с виду пустынного, как и город. Отсутствие стражников у ворот насторожило, но не настолько, чтобы сбавить ход. Оказавшись у дверей, Старк наскоро привязал коня за ближайшие что-нибудь отточенными годами практики движениями, скинул шлем и обнажил меч, и побежал внутрь, не обратив внимания на другого коня, привязанного поодаль. Тронный зал оказалось найти не так легко, как хотелось. Коридоры сначала двоились, потом троились, и даже захотелось от отчаяния и нетерпения начать рвать на себе волосы, но нет, сдержался, остановился и выдохнул. В замке, казалось, не было никого, так что даже не вышло бы спросить. Наконец он наткнулся на лестницу, которая выглядела достаточно парадно, чтобы вести в стратегически важное место. Взлетев по ней, нет, на миг замешкался, поскольку поворот налево отсутствовал, но потом, приободрив себя, понесся направо. Бам! Нет, Старк упал навзничь и уставился, не мигая, на потолок. «Ой, простите ради всех святых, милорд!» — защебетал тонкий женский голосок. «Мы думали, вы насильник!» — вторил ему второй, такой же женский голос, только более низкий. Неду помогли сесть. Он сморгнул влагу из глаз. Искры остались. Его попытались поднять со спины, и он, поскольку был очень воспитанным, поднялся. Пощупал нос. Вроде бы не сломали. В тронный зал туда, милорд, его потрясли за плечо женские руки. Нет, Старк моргнул, пытаясь вернуть себе ясность мысли. В поле зрения возникли две женщины с самыми нелепыми головными уборами, которые он когда-либо видел. Кто? Прокряхтел нет и закашлялся. Зрение все еще не прояснилось, и голова гудела. Служанки леди Марцеллы, милорд, честное слово, клянусь честью Ланнистеров, мы думали, что вы насильник. Прощебетала размытая фигура со светлыми волосами. Старки не насильники, не без назидательности констатировал нет, все еще пытаясь прояснить взгляд. Но мы вас не увидели за поворотом. Глубочайшие извинения, милорд, нам было приказано обеспечивать свою безопасность, степенно проговорила рыжая. Я на вас не нападал, немного возмутился нет. Превентивные меры, милорд, прощебетала блондинка. Сейчас же настанет неразбериха. Разумно, но больно. Подумал нет, ему подсунули флягу под нос, он принюхался, крепленое вино, а это зачем, спросил он, потому что не мог не спросить, извините нас, служанки покорно опустились в нижайший к Никсен, когда нет взял флягу, вздохнув, он глотнул, где тронный зал, потребовал, почувствовав побежавший по венам алкоголь, вон там, милорд, и нет, немного покачиваясь, побежал дальше. Некогда ему было думать о своевольных женщинах со сковородками. Двери в тронный зал были распахнуты. Запыхавшись, Старк едва влетел в них, готовясь предъявить Эйрису все претензии, замер с открытым ртом. Во-первых, в центре зала стоял конь и бил копытом по полу от нечего делать. Безумный король, связанный с кляпом, самым жалким образом извивался на полу, как лесная гадюка. На другой конце зала валялся связанным какой-то старик в робах, и на его лбу блестела кровь. У трона, на коленях, стоял сир Джейми и плакал, как ребенок, уткнувшись в юбку Марцеллы Ланнистер, одной рукой сжимавший окровавленную чугунную сковородку, а второй ласково прижимавший к себе брата. «Нет!» — воскликнул знакомый голос. Старк, соображавший очень медленно, сосредоточил взгляд на говорившем. «Элберт!» — выдохнул он и прищурился. «Я часом не умер?» «Да нет!» — моргнул Рин. «Дядя Джон тебе ничего не сказал?» Нет, Старк еще раз обвел взглядом залу, не зная, на что ему больше хочется вытаращиться. На связанного короля, на коня, на окровавленную чугунную сковородку, на плачущего Джейми Ланнистера или на призрака во плоти. «Мне нехорошо», — неуверенно произнес нет. И, покачнувшись, чуть не упал, но Элберт вовремя его подхватил. «Я точно не умер?» — с большим подозрением спросил нет. «Точно?» «Точно», — довольно улыбнулся Арвин. «Леди Марцелли удалось спасти меня незадолго до казни. Я ей жизнью обязан. Но твое тело же, говорят, сожгли на костре». В голос недозакрались нотки истерики. «Тело обезглавленное было», — пожал плечами Элберт. «То был негодяй и преступник. А меня спрятали в городе. Может, двуличность Ланнистеров — это не так уж и плохо», — вслух подумал «нет» и бросил неловкий взгляд в сторону пресловутых Ланнистеров. «Леди Марцелла, достойнейшая из женщин», — серьезно проговорил Эйлберт, — «я на ней женюсь». Нет, с сомнением задержал взгляд на колпаке с вуалью. Впрочем, не ему было судить, женатому. В коридоре зазвучала ругань Роберта. По мере ее приближения, Нет даже смог разобрать: «да ну вас к черту с этими вашими сковородками». И ему вдруг стало так смешно, что он даже не сдержался. А когда смех перешел в слезы, стало неловко, и чтобы избавить себя от этого чувства, Нет крепко обнял Эйлберта и похлопал его по спине. «Я так рад, что ты выжил. Ао, а я-то как рад, мой друг». И в дверях, наконец, показался Роберт. Он сразу же снял шлем, чтобы, видимо, лучше оценить обстановку. «Здравствуй, Роберт», — приветливо помахал Эйлберт. Тот моргнул. «Святые угодники», — значительно протянул Баратион, таращись. Выдержал паузу. Очень долгую, неловкую паузу. «Нет, а нет, а тебя, получается, тоже убили сковородкой, примечание к части. Кто меня знает, тот знает, что я нет-нет, да вверну сюрреализм и хулиганство, абсурдность бытия. Все еще болею, все еще температурю, очень надоело. У Марси от нервов произошло временное помешательство, и слава богу. Всем спасибо, что заглянули сюда. 7. Как мылом взяло. Евер ваман ин мы фамилы. Хатто гроф уп муч такуицклы. Ант евер иман хазбиин. Рикх хиребы херсиди. Самиони ментианит и тверденнир. Ант инт хир еес йоуцаутсие флицкир. Пхе хуртов северал лифитимес. Евер фамилы хаст хир сицриц. Хаст хир хиартачи ант хир риасонс. Евен хен пхе силинца яцт хем уп. Инсиди. И сабил плес. Фамилы трее. В целом, резюмировал Джон Рин, все хорошо, что хорошо кончается. Сидевшие с ним за столом лорды смерили его одинаковыми в своей сложности взглядами. «Я получил сковородкой ни за что, а он хвалит женское безумие», — пожаловался Роберт. «На тебе шлем был, акстись». Нет, Старк прикладывал к разным точкам на голове железный кубок. Серебро слишком быстро нагревалось. По крайней мере, Эйриса можно будет публично лишить трона и головы, не превратив никого из нас в цареубийцу. Миролюбиво улыбнулся Эйлберт. «Леди Марцелла оказала большую услугу мужской чести. Мы все уже поняли, как ты в нее влюблен», — отмахнулся Роберт. «Вот ты на ней и женись». «Это был королевский приказ», — неожиданно поинтересовался Тейвин. Его глаза холодно остановились на лице Баратиона. «Лорд Ланнистер», — кашлянул Джон, — «о приключениях вашей дочери будут сложены, как минимум, песни. Не позволить ей выйти замуж по любви не выйдет, если мы не хотим потерять поддержки простолюдинов, и Верховного Септона, и всех остальных священников». «По любви ли?» — обманчиво мягко поинтересовался Тейвин, скосив взгляд на Эйлберта. «Можно спросить ее саму», — лучезарно улыбнулся тот. «Леди Марцелла заслуживает права выбора, не так ли? Она очень умна», — кашлянул Нет. «Когда у безумного короля вытащили кляп, он много чего наговорил. Старк все еще был недоволен ударом по своему достоинству, но, стоило признать, после того, как он выслушал едкий монолог Эйриса о том, что бывший король пытался достичь касательно Марцеллы Ланнистер и чего не добился, поскольку девица его попросту перехитрила, то не смог не почувствовать к ней некоторого уважения. По сути, она была такой же заложницей своего положения, что и Лианна, спрятанная и заточенная где-то». Тейвин Ланнистер, ворвавшийся в залу как раз, когда Эйрис откашлялся после того, как вытащили кляп, в совсем скором времени чуть не сломал нос своему бывшему сюзерену, если бы Роберт и Эйлберт не удержали его за локти. Раз сам лев потерял над собой контроль, значит и ему были неведомы подробности жизни дочери в замке, и это не доудивило. Он бы предположил, что Тейвин имел осведомителей на практически родной почве. Может быть, ему сильно не договаривали. В любом случае, лорд Ланнистер никогда не играл на публику, а это означало, что его ярость была искренней. «Эйлберт», — переменил тему Роберт, — «так как тебе удалось избежать смерти, что тело обезглавленное подсунули, это я понял. А дальше-то что было, мне тоже любопытно», — признался Джон. «В твоем письме про это не было ничего сказано. До сих пор поверить не могу, что вы нам не сказали», — покачал головой Нет. «Только Хастерутал ли поведал, отказываясь от брака с его младшей дочерью», — слабо улыбнулся Джон. «Нельзя было допустить утечки такой важной информации. Лорд Талли, конечно, остался мной недоволен, но, думаю, по крайней мере, юная Лиза выдохнула». «Леди Марцелла», — заговорил Эйлберт, обращая на себя все взгляды собравшихся, — «изначально продумала план так, чтобы иметь возможность отвести подозрения от двора, поскольку, в противном случае, никто не мог спать спокойно. Мне выдали список известных насильников, остававшихся безнаказанными и продолжавшими свою деятельность. Так что я долгие месяцы подделывал почерк предполагаемого убийцы, очищая город от гнили. «Но ты же не насильник», — воскликнул Роберт, вникнув в суть услышанного. «Но я твой друг. Но ведь и я не насильник». Эйрис так не считал, и это было самым главным поводом попробовать. «Это же бесчестно», — Элберт выдохнул «нет», во все глаза глядя на старого друга. «Они насиловали кого угодно, нет», — холодно возразил Арин, «в том числе и детей, и нередко убивали жертву или после акта, или во время него, или даже до. Король развлекался казнями тех, кто был не согласен с его безумием, а настоящими преступниками не занимался. И все-таки, меня благословили сами септоны», — отрезал Элберт. «Вряд ли они пошли бы на такое, если бы и у них самих не было иного выбора. Я делал то, что делал, без удовольствия, но с чувством необходимости. Застань как-нибудь, нет, педофила во время акта, и я посмотрю, с какой скоростью ты отрубишь ему голову». Старк престыженно замолчал. Элберт ведь был прав. Произойди подобное на севере, нет бы и казнил собственноручно. «Что же касается остального времени», — продолжил Элберт, — «то я работал сторожем на мыловарне леди Марцеллы. И что, тебе платили?» — полюбопытствовал Роберт. «Конечно, леди Марцелла составила мне более, чем справедливый контракт, чтобы моя вторая личность имела хоть один легальный документ за душой, на всякий случай. Умно», — покивал головой Джон, — «очень умно. Но разве твоя внешность не привлекала внимания?» Отрастил бороду и подстригся, пожал плечами Элберт. «Так что никто меня за долгие месяцы на улице и не узнал». Повисшее неловкое молчание разорвал, как ни странно, Роберт. «Планы у леди Марцеллы чокнутые, но гениальные, но чокнутые. Кому бы из нас в голову пришло?» Он многозначительно замахал рукой. «Вот такое провернуть. С мылом, с Элбертом, с самим Эйрисом, а никому бы. И знаете что? Для этого нужно иметь еще и ЯКХМ, храбрость и, пожалуй, наглость». «Я кое-что разумею», — самокритично заметил Роберт, «и в том, и в другом, потому и считаю, что меньшее, что сможет сделать новое управление государства, а мы тут как раз с вами собрались, так это дать ей возможность выбрать себе хорошего мужа, а потом жить долго и счастливо». Пауза. «И желательно, больше никого не бить сковородкой». Тевин усмехнулся так тихо, что, казалось, почти никто не заметил, кроме Неда, а он запомнил. «Не надо на меня так смотреть, лорд Ланнистер, о», и Роберт обратил внимание. «Я вас, сказать по правде, побаиваюсь, но вашу дочь на данный момент чуть ли не боюсь». «Спасибо», очень просто ответил Тевин. Марцелла весь остаток дня, пока солнце не начало клониться к закату и пока септоны не выпустили горожан из храмов, пряталась на кухне и не испытывала никаких угрызений совести по этому поводу. Во-первых, первое правило дипломатии в быту – договариваться на сытый желудок. Поскольку уже все работники очага ушли накануне в город, и некому было подать лордам ни закуски, ни обед, было весьма логично вызваться и утащить с собой Лали и Кианну от греха подальше. Джимми увязался с ними, как только выбрался из осточертевших доспехов, и его усадили пить, сначала воду, чтобы восстановить выплаканное, потом вино. Во-вторых, Марцелла пряталась, потому что и самой себе давала время, чтобы привести мысли в порядок. Ее с такой силой схватил сначала ужас, потом страх, затем гнев там, на причале, что какие-то минуты, пусть и долгие, растянулись на целую жизнь. Она чуть было не бросила на понятный произвол судьбы собственного брата. И если бы Марцелла не успела, прощение самой себя представлялось невозможным. Ей были понятны причины озабоченности собственной жизнью в первую очередь, поскольку слишком многое стояло на кону, а когда практически нечего терять, инстинкт самосохранения обостряется. И тем не менее, Марцелла ощущала разочарование в самой себе, ведь ей следовало бы раньше задуматься о судьбе Джимми. Он так плакал, уткнувшись к ней в юбку, пока Элберт связывал Эйриса и Россерта, что и самой хотелось плакать, поскольку он все не мог поверить, что развязка оказалась счастливой, что ему не пришлось предавать своих клятв, что для него финал страшной главы книги жизни оказался удачным, добрым. Джимми ведь не надеялся, и не верил, и не ждал. И старшая сестра, никогда не одаривавшая его ни любовью, ни лаской, подарила ему это чудо, а не кто-нибудь другой, одним жестом показывая и доказывая, насколько ей, на самом деле, не все равно. К Когда Лалисса и Кианна удалились наверх отнести лордам свежий графин с вином и свежеиспеченный пирог из вяленой птицы, Джейми поднял на Марцеллу заплаканные глаза и шмыгнул носом. «Я знал», — сообщил он то ли чувственно, то ли пьяно, «что тебе не все равно». Марцелла, не подозревавшая в себе этого до совсем недавнего времени, отпила немного вина из собственного кубка. Очень хотелось пива, но им кухня в тот день, к сожалению, не располагала. «Мне никогда не было все равно», — соврала она. «Но ты же не хотела с нами общаться», — возмутился Джимми. Стоило убрать у него из-под локтя бутылку. Слишком быстро он хмелел. «Потому что вам с Серсией вдвоем было хорошо», — лаконично объяснила Марцелла. «Нет, не было», — надулся Джимми. «Старшим сестрам полагается проводить время со своими младшими. Это тебе кто сказал? Факт, все знают факты. Никому не надо их объяснять». Марцелла со вздохом сосредоточила взгляд на брате. «Послушай, начало, когда стало ясно, что Джимми не собирался проигрывать в гляделке. Старших дочерей всегда выдают замуж далеко, и остаются они замужем надолго. Их растят для того, чтобы они вошли в семью мужа, и чтобы были полезны семье мужа. В таком случае, напрашивается вопрос, зачем тогда пытаться пустить корни на родной земле, если все равно выкорчуют, как старый пень на плодородной почве». Джимми моргнул, растерявшись. «И потом», — продолжила Марцелла, — «если, допустим, все равно пустишь корни, зачем страдать, разрываясь меж двух крепостей, отцовской и мужниной, в первой прошлое, во второй будущее? Расти ведь тебе, плодоносить где-то там. И если планы, если козни, неважно, беспрекословная лояльность понадобится именно супругу, потому что от него родятся дети, и на его земле им расти. Союз с семьей отца сохранится, безусловно, но преданность женщина должна отдать чужому дому, войти в него и сделать его своим. Разве не так?» Джимми несколько раз моргнул. «Но Серсия так не считает», — недоверчиво проговорил он. «Серсия и при дворе Ириса бы не выжила», — пожала плечами Марцелла. «Мы оба это знаем. Я, поскольку никогда не держалась за отца, протянула без его протекции, а Серсия, мечтающая о его признании и ласке, пыталась бы походить на него и использовать его имя, не имея за собой никакой власти и не имея даже собственных денег, и проиграла бы, как наша мать. Вот только расплачиваться пришлось бы иначе. Попробуешь возразить?» Джимми невесело усмехнулся. «Не могу. Хотел бы, но не могу. Не печалься за женскую долю», — посоветовала Марцелла, пригубливая еще вина. «У нас другие правила игры, и не нам их, к сожалению, переписывать. Не моя вина, что я поняла их суть еще в детстве. Все-таки, раннее прозрение спасло мне жизнь, а тебе, честь. Ты не понимаешь», — воскликнул Джимми. «Это я должен был бы тебя спасти. Мужчинам полагается защищать. Скажи это их старшим сестрам», — миролюбиво фыркнула Марцелла. Ее глаза блеснули. «Знаешь, сколько в женщинах гнева. Вы его вымещаете то на коне, то в постели, орудуя мечом или кулаками. Что же касается нашего гнева, то он в костях сидит, и да помогут боги тому, кто его спровоцирует. Что же касается нашей силы, она невидима, но не идет трещинами, в отличие от вашей. Что же касается нашей воли, ее не преломить, покуда жив дух. И наша битва, в отличие от вашей, никогда не кончается». «Я временно помешалась, да», — спокойно признала Марцелла, — «и все к этому шло. Но зато как, я хотел бы, чтобы все было иначе», — опустив голову, глухо произнес Джимми, когда тишина между ними затянулась. Марцелла приподняла уголки губ в пародии на улыбку. «Жизнь похожа на игру в карты, ее легкий тон почти не отдавал горечью. Надо пытаться не проиграть, используя, что имеешь, и не горевать по тому, что не раздали. Но тебе разве не обидно?» Джимми вперил в нее взгляд. «Только если я себе позволю это чувство», — вздохнула Марцелла. «Раз в месяц или в два, если тебе интересно. В идеальном мире я была бы вольна сама решать, как мне жить и с кем. Ты ведь спасла Илберта Аррена и атаковала безумного короля», — заметил Джимми. «Разве теперь нельзя?» «Могу, наверное, претендовать на выбор», — пожала плечами Марцелла. «Но решать не мне. Пожалуй», — она задумчиво пожевала губу, — «мое мнение даже услышат», — и хихикнула. «Какая неслыханная редкость. Так значит, у Серсии вовсе возможности выбора нет». Марцелла моргнула. «Смотря», — ответила очень медленно, — «к кому апеллируешь с ее кандидатурой? С нами, с благородными девами, как с товаром. Если хочешь отдать в надежные руки, надо найти покупателя. Не отдать нельзя. Значит, стоит подумать кому, а потом договориться. Это ведь простые истины, Джимми, неужели ты их не знал? Он что-то пробурчал, снова устало уронив голову. Ей надо найти кого-то, кто не станет обрезать жене крылья, сжалилась Марцелла. Кто позволит ей заслужить ответственность, а с ней и определенную власть, кто будет ее уважать, если она даст повод. И если Серсия докажет свою надежность, то брак с таким человеком будет счастливым. И ее тоже выдадут замуж далеко и надолго, отрешенно спросил Джимми. Это должно быть в интересах Серсии. Если она хочет независимости и силы, пожала плечами Марцелла. В противном случае, из тени отца не выбраться, и придется играть по его правилам, отказавшись от свободы. Наш отец не только силен и могущественен, Джимми, но еще и гениален. Иначе говоря, с ним сложно состязаться, а потому и не нужно. Под покровом ночи, после того, как в замок вернулись слуги, после того, как лорды удалились в наскоро приготовленные им покои, Киван Ланнистер, закрыв за собой дверь, в два широких шага нагнал своего брата, удалявшегося в сторону башни Десницы. В покинутой ими комнате мистер Пицель, дрожа и плача, все еще умолял о пощаде, но касательно него все уже было решено, и Киван не стал оспаривать приговор. Тело предполагалось найти, если не утром или днем, то когда-нибудь потом, в зависимости от неумолимости приливов и отливов. Осведомитель, в конце концов, долгие месяцы пользовался золотом Ланнистеров, но при этом передавал отнюдь не все, что знал. Его кара была понятна и, по мнению Кивана, даже справедливой. Все-таки, Тейвин решил не лишать подлого мейстера ни пальцев, ни языка, а просто убить, тихо и беспристрастно. Во время правления Ириса Джейми действительно нельзя было убрать по мановению руки из числа королевских гвардейцев. Белый плащ клеймил его, и лишь выдающиеся обстоятельства могли лишить навязанной службы старшего сына Тейвина. Поскольку Джимми, находясь в состоянии аффекта, покаялся в греховных мыслях об убийстве короля, можно было попытаться договориться. На Тириона не хотели оставлять утес Костерли, но Марцелла, Тейвин был невероятно оскорблен требованием короля подложить в постель к принцу одну из своих дочерей. Поскольку прямого приказа не представлялось возможным ослушаться, пришлось повиноваться, и отдали старшую. Киван много раз говорил брату, что стоило попробовать извернуться, если не договориться с Эйрисом, то попросту выкрасть племянницу и ее служанок, но брат его не послушался. Удаление Марцеллы со двора короля поставило бы Джейми в проигрышное положение, так что Кивану оставалось лишь волноваться и судорожно думать. «Ты зря о ней так беспокоишься», — заметил однажды Тейвин, когда слухи о восстании Роберта Баратиона стали явью, через неделю после смерти Истарков. «Разве?» — скептически вскинул бровь Киван. Оба понимали, что присоединиться к восстанию им было бы выгодно на финальном этапе войны, чтобы Джимми однозначно не пострадал. Тем не менее, именно сын Тейвина являлся настоящим полноправным заложником положения, а не Марцелла, а это означало, что, во-первых, в теории, ее можно было бы вернуть домой, а во-вторых, что она не находилась в той же стабильной для своей сравнительной безопасности позиции, что и Джимми. «Да», — кивнул Тейвин, — «зря», и уставился на темное окно, за которым простиралась глубокая темная ночь. «Она ведь девушка, Тейвин», — напомнил Киван, — «незамужняя, лишенная твоей защиты, и потому самая сильная из всех моих детей», — огорошил лорд Ланнистер. Киван растерянно моргнул. Тейвин, между тем, продолжил, — «еще, Джоанна говорила мне, что Джимми и Серсия характерами пошли в нее мечтательностью и пылкостью. Но Марцелла, — он сосредоточил взгляд на брате, — унаследовала мой холодный ум и расчетливость». Киван неверяще усмехнулся. «Она все равно женщина, Тейвин, которая с самого детства знает, чего хочет и каким способом. По-настоящему знает, в отличие от Серсии и Джимми». Киван скрестил руки на груди. «Не вижу», — честно признался он. «Марцелла всегда была тихой, спокойной и незаметной. Всегда ускользала от нас, как дым сквозь пальцы. И она не блистала познаниями и талантом на уроках с Септой». Тейвин чуть приподнял уголок губ в тени усмешки. «Именно, ведь она всегда была равнодушна к вниманию и похвале. Присмотрись, Киван, когда встретишься с ней вновь. Джоанна сказала мне по поводу нее много лет назад, что Марцелла спокойна до тех пор, пока ее не побеспокоит». Этот короткий разговор надолго задержался с Киваном, и, удаляясь от покоев обреченного мейстера Пицеля, он понимал, что брат был, на самом деле, прав. Марцелла за год, несмотря на пережитое, несмотря на залегшие под глазами тени и похудевшие кисти рук, стала женственнее, красота ее, наконец, распустилась, и не когда-нибудь, а в страшное время злого часа. И хотя фигуру, мягкость черт лица, волнистые волосы она унаследовала от Джоанны, сам взгляд ее, непримиримая осанка и решительный шаг, Марцелла взяла от Тайвина характер. Она стала невозмутимой скалой, позволявшей кораблям разбиваться о себя. Ланнистеры, тем не менее, не стали прощать Пицелю свою неосведомленность касательно ее неудобств. Король во многом признался, в том числе и в намерении затащить Марцеллу к себе в постель, если бы она не обрезала себе волосы и не начала щебетать о мыле, если бы не стала фрейлиной Рейлы, и в том, что дал алхимикам ключи от дверей ее крыла, чтобы те могли попытать счастье, если не с самой Марцеллой, то со служанками. Пицель все это знал, но в донесениях ни разу не обнажил истины, а потому заслуживал смерть. Покои башни Десницы представляли собой унылое зрелище. После того, как вынесли вещи Россерта для дальнейших исследований касательно Дикого Огня, чтобы найти лучшее и безопасное решение его утилизации, обстановка оскудела. Потому Марцелла, изящно одетая, со своим колпаком с вуалью, приковывала к себе взгляд, являясь произведением искусства во плоти, а не молодой женщиной. Отец, дядя Киван, она опустилась в безукоризненный книгсон. Марцелла, в отличие от братьев и сестры, всегда бравировала своей чрезмерной воспитанностью, и у нее настолько хорошо получалось, что было трудно связать эту девушку с конем, сковородкой и тронным залом. «Короля будут прилюдно судить, затем казнят», — сообщил ей Тайвин, когда все трое расселись. Марцелла кротко кивнула. «Возможно, тебя попросят свидетельствовать», — добавил он. «Не нужно, если слишком тяжело», — ввернул Киван, натянуто улыбаясь. Ему было трудно поверить, сколько всего перенесла племянница. «Нужно и не тяжело», — обманчиво легким тоном возразила Марцелла, чинно сложив изящные ладони на коленях. «Верховный Септон ожидает моих показаний. Ты ему ничем не должна», — строго посмотрел на нее Тайвин. «Нет, но он должен мне», — светло улыбнулась Марцелла. «И для дальнейшего плодотворного сотрудничества необходим жест. И я буду рада», — она блеснула зубами, — «оказать его». Несмотря на хитрости женской манеры общения, сами мысли за ней были сугубо отцовскими. У Кивана даже немного закружилась голова. «Боги», — подумал он, — «их теперь двое. И какую выгоду ты планируешь с этого получить?» Нарочито безразлично поинтересовался Тайвин. Киван, впрочем, прекрасно знавший брата, отлично видел, как у того блестели глаза. «О, боги», — опять подумал он, — «выгоду», — наигранно округлила глаза Марцелла. «Что вы, отец, пожинать плоды искреннего труда ведь справедливость. Что же касается львиной доли его, так в этом честь». «Вот как», — хмыкнул Тайвин, — «не только Ланнистеры платят свои долги», — она расплылась в обманчиво мягкой улыбке. «Спасение простого люда — дело благородное, засим окупается». «Лианна Старк все еще жива, спокойно», — холодно констатировал Тайвин. «Илью Мартилу до сих пор не нашли. Роберт Баратион опасается твоих рук. Тебе не удастся легким образом получить корону». «Кто сказал?» — оскалилась Марцелла, — «что я ее желаю». «Вот и сцепились два льва в одной клетке», — отстраненно подумал Киван. «В чем тогда цель твоей игры?» — холодно спросил Тайвин, немного подаваясь вперед, будто для броска. «Выйти замуж за Элберта Аррина, чтобы чахнуть в орлином гнезде? Куда мне до ваших амбиций, отец? Вы ведь умнее меня и опытнее», — чуть прищурилась Марцелла, не сгибая спины, сидя на своем стуле, как на коне с армией за спиной, спокойно, с беспрекословной развязной властностью. «Я всего лишь женщина, а потому борюсь за мое счастье, зиждущееся на свободе, которая, в свою очередь, стоит на уважении. Смотреть на пики гор и на звезды, мечтая о полете, мужской удел, и я не получу за него по зубам, поскольку даже не рискну. Мне важнее почва под ногами. Лишь принцесса может стать достойной королевой в наши времена, так как ее удел – смирение, послушание и мягкая рука на гриве пылкого мужа». Тайвин фыркнул, мягко подаваясь назад на спинке стула. «Львы никогда не одни», — напомнил он. «Что же касается пыла, его можно остудить иначе. Кто тогда сточил клыки моей матери?» — осведомилась Марцелла, и что-то жестокое мелькнуло в ее взгляде. «Кто приложил руку к тому, чтобы она из львицы стала домашним котенком? Хотите, чтобы я продолжила ее прерванный во дворе путь? Меня за это даже не погладит по шерстке». Ярость на миг отразилась в глазах Тайвина, но тут же угасла. «Этого можно будет не допустить», — властность в его голосе прозвенела, словно колокол. Стоя у запертых наглухо дверей спальни, осклабилась Марцелла. «Помилуйте, отец, вы одного короля не обтесали, будучи его другом детства и товарищем по оружию. На второго тоже гарантий нет. Сила королев в том, что у мужчин принято считать слабостью. Если я не подхожу по понятным причинам, Серсия и подавно не сгодится. Нет, вы не сторгуетесь. Но если прислушаетесь ко мне, то ваши внуки будут править семью королевствами, и за Ланнистерами сохранится исключительно доброе имя. Пустые слова на ветер, процедил Тайвин. Разве, расплылась в улыбке Марцелла, а если признаюсь, что это я спасла Элию Мартиллу, а если скажу, что Лианна Старк, скорее всего, умрет без повитухи, где бы она ни была, и ее взгляд похолодел до самой лютой зимы. Выдайте Серсию за Станниса Баратиона, и ее дети, которым предстоит заключить брак с пасынком и падчерицей Роберта, получит корону, и сама Серсия расцветет от уважения мужа так, что вам грех будет жаловаться. Киван, не без братского участия, смаковал искреннее удивление Тайвина. «Вы хотите процветания», — добавила Марцелла, строго глядя на отца. «Я готова его обеспечить, поскольку приложила львиную долю усилий. Арины мне обязаны, Мартиллы мне обязаны. Я все еще являюсь доверенным лицом Рейлы. Лоялисты Таргариенов будут мне благодарны, несмотря на то, что я обездвижила короля и Россерта. Прислушайтесь к своей дочери, и выиграете не только свою личную битву, но и не менее личную войну. Просто так замуж меня выдать, она осклабилась, не удастся. Я выйду за Элберта, чей дядя, скорее всего, станет десницей. Все секты столицы мне обязаны. Хотите настоящей власти, не номинальной, я вам ее обеспечу. В конце концов, она чуть наклонила голову в бок, если я попрошу, освободят от обязанности и Джимми, но это будет сделано, если вы решите сотрудничать со мной, тогда я поведаю мои соображения. У Кивана бешено стучало и сердце, и в висках. Кошмар, подумал он, надо же было умудриться Джоанне родить Тайвина в юбке. Брат, тем не менее, оставался спокоен, но медленный оскал на его лице говорил сам за себя. Фрагмент, который можно не считать частью основного нарратива. Когда поиск, наконец, увенчался успехом, Нед Старк ощущал себя физически абсолютно вымотанным, и только желание, наконец, увидеть сестру, давало ему сил, и смелости, и решимости. Дарнийское солнце нещадно жгло воздух и песок, когда две стены встали у башни радости. «Пропустите нас к Лианне», — потребовал Нед. «Рейгар мертв, Эйрис казнен, все кончено, не имеем права», — невозмутимо отозвался сир Герольд Хайтауэр. «Приказ есть приказ, о подобном развитии событий не допредупреждали», но он все равно отказался взять с собой больше людей, надеясь на понимание гвардейцев. Виллам Дастин пихнул своего сюзерена локтем в бок. «Доставай письмо», — настойчиво посоветовал. «Драться хотят», — Нет помешкался, но все-таки залез рукой в самый надежный карман. Письмо, на случай конфронтации с гвардейцами, написала леди Марцелла Ланнистер. Роберт, ознакомившись с ним, хохотнул и не без злорадства сказал: «Ну, если не согласятся, пусть пеняют на себя. Я совсем согласен, значит, последствия для рыцарей такими и будут». Нет, предварительно его не читал. Все-таки, у Роберта было специфическое чувство юмора. И, вскрыв печать, пробежавшись глазами по письму, сразу об этом пожалел. «Ну?» – нетерпеливо спросил Виллам. «Я не могу это читать», – громко возмутился Нет, краснея. «Так леди же разрешила», – не понял Дастин. «Читай давай, надо по протоколу, раз дали. Да говорю же тебе, что не могу». Мартин Кассель, Марк Рисвилл, Хоулин Трид, Этан Главер и Тиавул немедленно окружили своего сюзерена, пытаясь заглянуть к нему через плечо. Виллам, занявший самую удобную позицию, неверяще ухмыльнулся. «Нам здесь весь день торчать?» – нетерпеливо крикнул сир Герольд Хайтауэр. «Момент!» – крикнул в ответ Дастин. И, длинной широкой рукой отпихнув остальных лордов, хлопнул Неда по плечу. «Читай!» «Но я не!» «Читай!» – рявкнул Виллам. «Если помрем здесь, хоть-хоть прилично будет». «Нет, ты же лорд Старк, владелец Винтерфилла и хранитель Севера, а не девственная септа. А ну соберись!» И отступил. Нет, Старк, бросив многозначительный в красноречивости взгляд на лордов-вассалов, прочистил горло. Потом откашлялся. Ему дали воды. Выпил. Еще раз откашлялся. «Заметьте», — подчеркнул он, посмотрев на рыцарей королевской гвардии, «что писал не я. Заметили?» — кивнул сир Герольд Хайтауэр. «Милости просим». Нет, еще немного помешкался, но потом силой воли взял себя в руки. «Уважаемые рыцари королевской гвардии», — наконец начал Старк. «Пауза, хитровытраханные вы в свои дыры членоносцы, пауза. Я, леди Марцелла Ланнистер, плюю на вас с высоты морали, ибо мне, женщине, пришлось выполнить за вас ваш долг по защите принцессы Эли, принцессы Рейнис и принца Игона. Пауза, раздери вам широкие дыры чьей-нибудь алебарды. Я буду держать разговор с вашими матерями, сестрами и племянницами. Пауза, о членоносности вашего образа мысли. Пауза, чтобы ваш позор передавался, КХМ, как заболевание из борделя. Если вы не пропустите лорда Старка к его, скорее всего, умирающей сестре, недоразвитые вы подонки, чурающиеся женской ласки. Вашим родственникам будет стыдно. Пауза, и они будут совершать паломничество, чтобы плевать и мочиться на ваши могилы, пауза, без малейшего уважения, леди Марцелла Ланнистер, дата, подпись. Нет, Старк с облегчением сложил письмо и спрятал обратно в карман, его стена и стена гвардейцев долго и осуждающе друг на друга молчала. Примечание к части, не смешные мимы про синдром старшей дочери, который все-таки есть у Марцеллы. HTTPS и Магисабт ГГЛ с Хну 79 Крмреп 1М6. HTTPS и Магисабт ГГЛ у Кувцы Мацкий в РЦ16. HTTPS и Магисабт ГГЛ к Бихупова В7Х8Р8. HTTPS и Магисабт ГГЛ Рупс Сильвих Псцк 8. HTTPS и Магисабт ГГЛ к Заткак 6 Йотер БПНЗ 99. HTTPS и Магисабт ГГЛ Хайф В6 к Сутахук Псцк 7. Я давно вела к тому, что Марцелла в базе своей действительно пошла в отца. Там много общего, хотя бывает мне в общем-то пофиг на отношения с семьей, но только тронь, я тебе развалю, ебло, королевство, Тейвин. Ну хоть Марцелла в меня пошла, тоже Тейвин. Ну блять, и за что она в меня пошла, Киван. Немного злорадствует, но еще больше просто хочет выйти, потому что чуточку страшно. Всем спасибо, что заглянули сюда. П.С. Ребята-товарищи, давайте не пытаться форсить чужие работы, как в прошлой главе, один раз позволила, кому надо, тот увидел. Это немного невежливо по отношению к автору, то есть ко мне, потому что отзывы к данной работе на то и отзывы к данной работе. Спасибо за понимание. 8. Шило на мыло. If it's out советими и на батле. Пхе фирст хинг хаты делики то до. И сто совей веры дай тил етерниты пассисовой. Юст то спен пхем вид хьоу. If it's out маки дайс ласт форивер. If words it's out маки вишест самитруе. И де совей веры дай лики атриасуре, антхен. Агын, и ваут спен пхем вид хьоу. Им сроце, тими и на батле. Слушай, сказал ей как-то Роберт, когда они в очередной раз выпивали после соблюдения супружеского долга. А тебе здесь вообще как живется? Королева Илья медленно моргнула и разлила им еще по стакану пива. Все-таки, отличная была идея держать для личного пользования маленькие бочки. И слуг не приходилось так часто вызывать, и пользоваться было легко и просто, лишь поворачивая маленький кран. Первое время их с Робертом брак держался на одних только ночных посиделках. Он месяцы напролет горевал по Лианне, умершей родами, а по борделям, как в былые дни, попутешествовать не получалось из-за той самой истории с Элбертом Арином и убийствами сладострастных насильников. Репутация – дело шаткое. В общем, деваться было некуда, и раз первое время один Виталий вызывал у Роберта жалость, поскольку он знал, в каком она была положении до своего спасения, пришлось общаться. И, как ни странно, обоим от этого стало легче. Постельное ложе они тоже начали делить сначала из сочувствия друг к другу, потом из интереса. И только когда первый год правления Роберта начал подходить к концу, пробежала искра страсти, не та, о которой принято шептаться кухаркам, разумеется. Просто им надо было схватиться за кого-то надежного, так почему бы не за доброго друга, павшего жертвой своих обстоятельств, в той или иной мере. Илья не была Лианной, разумеется, но и Роберт не являлся Рейгаром, и в этом можно было найти утешение. Илья не могла сказать, что по-настоящему любила бывшего супруга, но когда-то она надеялась его полюбить, и тешила себя иллюзиями, что сможет растопить его сердце, что сможет заземлить чужие мечты, чтобы лиловый взор оторвался от пыльных фолиантов. Она ведь, в отличие от Рейгара, была от мира сего, и красота ее не была ни призрачной, ни плотской, но ему чего-то не хватало, еще одной дочери, как потом выяснилось, и Илью не брал ни гнев, ни смех, что Лианна Старк родила ему сына. Роберт являл собой полную противоположность Рейгару не только внешне, но и сердцем. Новый король никогда не искал ни фолиантов, ни звезд над головой. Все его проблемы были насущными. Он был неусидчив, говорил громко, ходил громко, открыто выражал наболевшие, не стеснялся ругаться и любил выпивать. Раньше ходил по женщинам с прытью Аберина, щедро восхваляя покатые телеса. Потом он оказался на троне, и пришлось заняться собственным образом, чтобы простолюдины не связали его со слухами о таинственном убийце блошиного конца, иначе продолжил бы свои похождения, только уже неразборчиво, лишь бы заглушить тоску по Ленне. Но было нельзя, поэтому пришлось изливать душу новой жене, вдове врага. Он много говорил о младенце, которого Нед Старк со всем северным упрямством переименовал в Джона и увез с собой, едва дождавшись легитимизации. Роберт видеть не мог ребенка, кровным отцом которого стал бы в лучшем мире, ребенка, погубившего рождением свою горемычную мать. Тем не менее, об Эйгоне он говорил не меньше, только совсем в другом ключе, спрашивая, каких учителей ему подобрать, когда его можно научить плавать и, самое главное, где и так далее. И о Рейнис он много говорил. Падчерицу Роберт полюбил сразу, во время непосредственного знакомства, когда Илья сказала ей: «А это твой новый папа», потому что Рейнис в своей детской невинности сразу же округлила на Роберта взгляд темных глаз и спросила очень робко: «А новый папа хороший, лучше, чем папа Риегар? Он нас не бросит умирать?» Роберт, на удивление, расчувствовался от таких простых слов, и хотя по нему было видно, как он хотел бы сбежать от детской искренности в соседнюю комнату или в коридор, чтобы выровнять дыхание, Роберт остался, и хрипло пообещал Рейнис, что будет лучше предыдущего папы, и что точно никого не бросит, потому что в его армии никто никого не бросает. И тогда, в первый раз за долгое время, сердце Ильи пропустило удар. «Мне здесь неплохо», — честно призналась королева. «Главное, что мы не живем в девичьем склепе». «Это хорошо», — кивнул Роберт. «Но ты не переживай. Дай нам еще год, столицу приведем в порядок, у Элберта с Марцеллой все схвачено, и сможешь с минимальной охраной ходить гулять. Негоже тебе в заперти сидеть, дочери солнца, до сих пор немного бледная». Илья тепло улыбнулась ему и накрыла рукой его ладонь. «Мне с тобой безопасно, Роберт», — произнесла она искренне. «Я и не надеялась когда-либо снова это почувствовать, расслабиться. Я же не Риегар», — хмыкнул Роберт и помрачнел. «Негоже держать женщин в высоких башнях, будь ты хоть принц, хоть король. И вообще», — добавил, — «я думаю, когда Эйгон станет чуть постарше, отправить вас месяца на три в Дорн. Научишь его плавать за меня. О, и брата с собой забери. Хватит ему тут девушек охаживать. Раз надел белый плащ, так окстись». «Аберин просто языком мелет», — миролюбиво фыркнула Илья. «Лучше бы взялся за меч, а то мне тренироваться ни с кем. А то все копье, копье и шутки. Я и сам пошутить гораст, но не с женой. Правильно же?» «Конечно, правильно», — Илья ласково погладила его широкую руку. «Ты стараешься ради нас, и я это очень ценю». Роберт довольно зарделся. Потом метнул взгляд на соседнюю комнату, в которой Илья занималась своими бумагами. «Это там Балерион скребется, наверное. Как думаешь, а если я его позову, он придет?» «Попробуй», — не без интереса предложила Илья. Балерион был очень своенравным котом, и он не всегда давал себя гладить. Только Рейнис и, как ни странно, Роберту, он выражал абсолютную благосклонность. И пока король искал черного кота в темной комнате, громко, но ласково зовя его на всевозможные лады, Илья, откинувшись в кресле, позволила ночной сорочке сползти с плеча. Не так она, конечно, представляла себе свое будущее. Впрочем, поскольку былые мечты забылись под долгим гнетом мрака и страха, и жаловаться было ни на что. Королевский двор все еще кишел амбициозными зверями, но кому, как не змее, выпущенной из клетки, обманчиво хрупкой, обманчиво безобидной, но осторожной и ловкой, было провести могучего оленя тайными тропами. Нет, жаловаться она не собиралась. Роберт уважал ее, они даже стали друзьями, и в постели им было хорошо, или нравилось удивлять его, привыкшего к быстрому и банальному. Роберт любил ее детей и изо всех сил старался быть лучшим отцом, чем Риегар. Супругом он тоже старался быть заботливым по той же причине, изначально, по крайней мере, но ведь подобные соображения и привели его к покою и умиротворению в семейном очагу. Всю жизнь он жаждал приключений и азарта, в то время как нуждался, на самом деле, в мягкой руке и искренней, несколько материнской, ласке. И не было сложно любить его, поскольку и сам Роберт старался любить Илью. Может быть, они пришли к миру, взаимопониманию и теплу на двоих из корыстных причин, но им постепенно начала нравиться такая жизнь. Конечно, не всегда все шло ровно и гладко. Если Роберт громогласно злился, Илья шипела, обнажая клыки, и билась посуда, и рвались простыни, и оба потом, не без смущения, похрамывали, королевская чета мирилась с тем же пылом, что и ругалась. И были дни, когда призраки прошлого мучили особенно, задерживаясь тяжелым воздухом в стенах замка, и тогда супруги лежали ночами обнявшись с влажными глазами, или выпивали до тех пор, пока не начинали смыкаться веки. Но те тяжелые часы того стоили, потому что Рейнис и Эйгон доверчиво называли Роберта папой и смотрели на него, как на яркий зимний рассвет, потому что Илья так на него начала смотреть, и он сам так смотрел на свою новую семью, чувствуя, как залечиваются сердечные раны. Не все было идеально, нет, но, по крайней мере, со многими обошлись по справедливости. Рейла скончалась родами, и усилиями Марцеллы Верховный Септон провозгласил почившую королеву мученицей. Визириса отправили на север учиться кроткости у самого кроткого лорда Вестероса, чтобы потом достойно войти в род Мартеллу, женившись на Арианне. Диенерис взяли к себе Аррины, стоило Марцелле только выйти замуж за Элберта. Джейми Ланнистера отпустили из королевской гвардии. Серсию выдали за Станниса. Тиреллы планировали какие-то козни, поскольку не урвали себе ничего от войны. Сама Илья и ее дети были в безопасности. Редкость, когда справедливость торжествует. И все-таки, победы добились. После долгой и страшной ночи пришел рассвет. Красота Риверона казалась почти уютной в сравнении с грандиозностью утеса Костерли, и Лиза ликовала, зная, что ее новый дом превосходил статностью Винтерфиллу. Хоть в чем-то ей повезло больше, чем сестре. Кейтлин предстояло прозябать на севере, считая каждый солнечный луч в холодное время года, а Лизе судьба улыбалась. Может быть, впервые в жизни улыбалась. Несколько месяцев назад обнаружили мертвым Петира. Он утонул так тихо, что тело нашли только неделю спустя. Когда Лиза, все еще оплакивавшая своего неродившегося ребенка, получила известие из уст бесконечно холодного к ней отца, она окаменела от горя, и слезы высохли на исхудавших щеках, потому что кончилась ее любовь, действительно кончилась, бесповоротно, безвозвратно. И пришлось жить дальше, улыбаться Эдмуру, помогать ненавистной Кейтлин, всегда получавшей все. От благосклонности отца и любви Петира до действительно достойного мужа, боги уберегли ее от сладострастного Брандона. К молитвам же Лизы они долго, долго оставались глухи, так долго, что младшая дочь Хостера Талли даже перестала ходить в септу. И тем не менее, распогодилась. Кейтлин уехала в Винтерфилл с младенцем на руках, избежав материнского горя. Отец перестал следить за Лизой так пристально, а затем приехали Ланнистеры вместе с самым красивым юношей на свете, которому предстояло сменить оставшейся дочери рода Талли один плащ на другой. И она сама уехала, оглянувшись только раз на Эдмура. Лиза покинула отчий дом с легким сердцем. Муж был к ней не холоден и не страстен, красота ему это прощала, да и со сравнительным равнодушием можно было работать. Ему ведь тяжело пришлось при дворе безумного короля, и Лиза прощала ему и кошмары, и сухие поцелуи, поскольку и ее сердце еще не было готово к новой весне. Всему свое время, и радости, и горю, и получение новых обязанностей занимало Лизу больше, чем супружеское ложе. Утес Костерли был грандиозен, и хотя леди Джинна терпеливо помогала новой леди освоиться, приходилось работать, не покладая рук, чтобы завоевать расположение лорда Тривина. Он, может, и не выбрал невесту сыну из-за красоты, ведь Кейтлин была изящнее, но хранитель Запада сразу дал понять, чего ожидает от Лизы, и за это она была благодарна, и не хотелось его подводить. Ее собственный отец всегда отдавал предпочтение старшей дочери, чтобы они с Эдмуром не предпринимали. Тейвин Ланнистер, в свою очередь, требовал результатов, и в зависимости от них или выказывал благосклонность или презрение, по крайней мере, он был справедлив. Лиза хорошо знала вкус ответственной работы, и хотя свекр не был щедр на похвалу или комплименты, когда невестка выполняла свои задания правильно, что-то самую малость смягчалось в его лице, выражая довольство. Отец даже этого не делал. У него на уме была одна Кейтлин, безукоризненная, словно заморская фарфоровая кукла. Лиза чувствовала, что цветет на новой земле. Все ей давалось легко и просто. И финансовые расчеты, и внимательное чтение донесений, и их составление, она даже не ставила кляксы на пергамент. Леди Джинна только и хвалила ее за терпение, усидчивость и скромность. Что же касалось лорда Тейвина, то он вскоре начал доверять ей далеко не самую важную бумажную волокиту, поскольку Джейми этим заниматься подолгу не мог из-за своей проблемы со чтением. И Тирион отнесся к Лизе хорошо и даже стал ее первым настоящим другом во всем утесе, поскольку был умен и добрый, тянулся к общению. С Серсией подружиться возможность не представилась, а вот с Марцеллой удалось поговорить, и Лиза осталась под самым ярким впечатлением от этих бесед, и не могла дождаться возможности встретиться с ней еще. В конце концов, леди Марцелла доказала своим примером, что ум в женщине – это главное. Она все равно была красива, разумеется, но свет исходил именно от ее характера, от хитрых шуток, от понимания ответственности и тяжелого труда, от храбрости перед подлыми властными мужчинами, и Лиза мечтала походить на нее, и так ей и сказала. А леди Марцелла только улыбнулась ей, кротко, с хитринкой, искренне, и ответила, что Лиза должна стать самой лучшей версией самой себя, а не пытаться быть кем-то еще, потому что в ней живет и сила, и отвага, и мудрость, и процветание, и возможность пережить всех своих недругов. И Лиза тогда расплакалась, как ребенок, потому что никто никогда ничего подобного ей не говорил. Тем более, в таком случае, надо было усердно трудиться, доказать и себе, и новой семье, и отцу, и Кейтлин, и кому угодно, что она, Лиза, может быть и скалой, и якорем, и бурей, и штилем. Никто в нее не верил, ни отец, ни сестра, ни дядя, ни брат, ни Питер, но Ланнистеры увидели чужой потенциал, ведь нет никого проницательнее львов, об этом знал весь Вестерос. Милорд, через полгода после свадьбы Лиза все-таки решилась взять на себя ответственность за плодородный брак, мне не хочется мешать вашему горю, но утесу Костерли нужен наследник. Лиза искала его весь вечер, почти бегая по лестницам, и в итоге брата сдал Тирион в обмен на самые вкусные карамельки из Ланниспорта. Джейми прятался в конюшне, объезжая попеременно самых лучших лошадей замка. Застала она его к тому моменту, когда седла уже были убраны, а то с него могло бы статься и ускакать. «Миледи», — медленно моргнул Джейми, потный, взъерошенный, он казался даже краше обычного. «Я думал, вы заняты». «Я тоже думала, что вы заняты», — заметила Лиза, подбоченившись. Ланнистеры оказывали благоприятное влияние на ее характер, до замужества она бы даже не задумалась разговаривать с супругом так прямолинейно. Оказалось, тем не менее, что вы валяете дурака, пока я корплю за нас обоих. Будьте любезны оказать мне услугу касательно беременности, в таком случае, и можете продолжать, пока вашему отцу так угодно. И я вас не потревожу, поскольку мне есть, чем заняться, и будет, чем заняться. Джейми неверяще усмехнулся. «Мы что, в казарме? К чему такая спешка? Я хочу, чтобы наш будущий ребенок имел сверстника или сверстницу у Арренов. Ваша сестра беременна, мне лорд Тейвин сам сказал. Так что будьте любезны. Марцелла и Элберт родят еще», — хмыкнул Джейми, скрестив руки на груди. «Вы не поняли?» Лизе на миг удалось объединить в себе женскую непреклонность леди Джинны и властность лорда Тейвина. «Я подружусь с вашей сестрой, поскольку наши дети будут играть вместе, и я с ней подружусь скоро. Давайте», — она высокомерно шмыгнула носом, — «поднимайте ворота и ставьте к бойнице лучника». Джейми рассмеялся, запрокинув голову. «Что, прямо здесь?» Хитро взглянул на жену. «На сене изволите, да где-нибудь», — не выдержала Лиза, вспыхивая. «Сколько можно? Как я смогу общаться с вашей сестрой, если не догоню ее хотя бы беременностью? Не хватало еще, чтобы Кейтлин подружилась с ней раньше меня, и это при том, как я страстно хочу регулярно иметь дело с леди Марцеллой. Да вы часом не влюблены ли в нее?» — поиграл бровями Джейми. Лиза, скрестив руки на груди, вздернула нос. «Вот еще, впрочем, вам не понять, она славная, и я буду славной, и мы станем лучшими подругами, и вместе будем ратовать за женскую силу». Она даже легонько потрясла кулаком. «Вот так и надо нам жить. Я не потеряю ее доверия. Более того, я его еще больше заслужу. И не уроню чести рода Ланнистеров, а приумножу». «Ну», — Джейми даже как-то растерялся. «Ну ладно, регулярно видеться с сестрой, и я буду рад». Но только он хмыкнул. «Давайте я все-таки сначала приму ванну, а потом уже вас соблазню. Хотя, сказать по правде, вы меня уже неплохо соблазнили». «Точно?» — недоверчиво прищурилась Лиза. «Точно, точно. Честное слово», — и Джейми хитро осклабился, — «можете на мои штаны посмотреть». Лиза послушно опустила взгляд. «Сойдет», — резюмировала. Джейми, хохотнув, покачал головой и направился в сторону ближайшей лестницы. Лиза последовала за ним. Что выполнять супружеский долг можно в ванной, она не знала. Что сено кололось и от него чесалось, узнала потом. И что кровать можно расшатать так, что она сломается, тоже. Джимми, как выяснилось, нравилась в постели властность. Что ж, Лиза и ей обучилась, она ведь действительно могла быть очень усердной. Ко всему прочему, и навык плетения узлов пригодился, а кто бы мог подумать, но море ведь не река, да и в принципе. Джимми был так красив, что любые капризы в постели ему прощались. Лиза ведь была великодушна, и, конечно, очень хотела детей. «В следующий раз тебе надо, ты и рожай», Марцелла выразительно хрустнула соленым огурцом. «Мне надоело есть, как не в себя, надоело опустошать желудок, надоело то хотеть тебя, то хотеть очень сильно и срочно». Она задумалась, а еще раз в день мучиться всякими вопросами. «Ты не толстая, Элберт, конечно», сопроводил ее на ночной перекус. Он вообще все свое свободное время старался посвящать жене, наслаждаясь ее обществом. «Смотря с какой точки зрения посмотреть», шмыгнула носом Марцелла. «Вот рожу, стану толстой, и что потом? Не станешь», Элберт ткнулся головой в ее плечо. «В орлином гнезде много, много лестниц. Детская расположена в самой высокой башне, а мыловарня во дворе. Набегаешься, милая моя, еще и откармливать придется. Обещаешь?» Недоверчиво спросила Марцелла. «Обещаю», тепло улыбнулся Элберт. Он много чего ей обещал, но это потому, что Марси требовала с него много всяких глупых обещаний. Не разлюбить, не бросить, не оставить вдовой, быть хорошим отцом, желать ее даже через 20 лет брака, не лысеть, не храпеть и так далее, и тому подобное. И Элберт каждый раз, со всей серьезностью, обещал. Марцелле даже было стыдно за свою почти детскую недоверчивость к искренности его любви, к его намерениям, и, на самом деле, она не сомневалась в своем муже и верила ему, но и перестать спрашивать почему-то не могла. И Элберт не злился, не сердился, но терпеливо успокаивал ее страхи, давая больше и больше поводов опереться на сильное плечо. Марцелла прекрасно понимала, что ее, словно дикую кошку, приручали, но как будто этого и хотелось, или как будто этого и не хватало. «А если я умру родами?» — не смогла не спросить она, задумчиво уставившись на еще один соленый огурец. «Не умрешь, никто не позволит», — беспечно отозвался Элберт. «Мистер у нас хороший, повитуху получше найдем». «Но у твоего дяди все жены умерли», — заметила Марцелла. «В этом замке. Тогда выпишем еще одного мейстера, и ты сама вцепишься в жизнь своей львиной хваткой, и еще потом родишь. С чего ты взял, что после страшной боли родов мне еще раз захочется?» Элберт хитро на нее посмотрел. Марцелла покраснела и отвернулась. То, что муж в постели был бесподобен и бесоподобен, оказалось приятным открытием. Не всякую женщину брали, как крепость, с предварительной осадой, отказываясь принимать капитуляцию. В общем, Элберт на ложе вел себя непреклонно, властно, решительно и упрямо. Если бы в Вестеросе имелся табак, Марцелла бы его, так сказать, после обязательно бы курила, а так просто смотрела, не мигая, в потолок, судорожно пытаясь вспомнить, кто она и как в такой ситуации оказалась. «Ну ладно, ладно, хорошо», — проворчала она. «Но если я из-за тебя стану толстой, то похудеешь», — светло улыбнулся Элберт. «Но, в целом, я тебя и мягенькую любить буду по расписанию, как и прежде. А если?» «Никаких если», — Марцелла вздохнула. На самом деле, впрочем, ей даже нравилась категоричность Элберта, какой наивной бы она ни казалась. Потом, когда с перекусом было покончено, и они оба вернулись в свои покои, чтобы продолжить крепкий спокойный сон, Марцелла уставилась, не мигая, в потолок. Размеренная жизнь в орлином гнезде все еще казалась ей грезой, и хотя после родов предстояло вернуться в Красный замок, чтобы продолжить реформацию города, пока Элберт, уже получив титул мастера над законами, занимался вопросами юриспруденции, Марцелла этого не боялась. Странно было осознавать, что недавние события остались позади, что прошлое меркло, покрываясь тонкой пеленой тумана, и что стольким досталась совсем другая участь. Серсия уживалась со Станнисом Баратионом, позабыв Джейми так быстро, что Марцелла даже удивилась. Сестра писала каждую неделю, делясь событиями своей жизни, своими маленькими победами в управлении штормового предела и растущей страстью к, казалось бы, беспристрастному мужу. Серсия, опьяненная борьбой за уважение, ответственность и власть, становилась день ото дня все более благонадежной супругой леди, поскольку видела плоды своих трудов, и поскольку похвала в ее сторону была пусть и редкой, но истинной, искренней. Она мечтала забеременеть, мечтала и о дочерях, и о сыновьях, и желала им не только черты Ланнистеров, но и Баратионов, и Марцелли от облегчения и радости. После каждого пылкого письма хотелось плакать. Ей удалось не подвести Серсию, обеспечить младшей сестре счастье. Джимми не сразу впустил в сердце жену, но Лиза все равно взяла свое. Голодная до признания, она прочно устроилась в утесе Костерли, завоевав расположение тети Джинны и отца, а это лишь означало, что и супружескому ложу тоже недолго оставалось быть холодным. Марцелла любила брата, разумеется, но осознавала, что ему требовалась жена с крепкой рукой и цепкой хваткой, и Лиза с готовностью взяла на себя роль рассудительного лидера в отношениях, позволяя Джейми жить по благородным принципам настолько свободно, насколько было можно в его положении. О Роберте или Марцелла сложила бы поэму, обладая она талантом стихосложения. Впрочем, про них и так довольно пели министрели. В общем, до сих пор едва ли получалось поверить, что война действительно закончилась настолько хорошо, насколько было возможно. Рейла все равно скончалась, и Марцелла воздала ей честь и оплакала тихую силу бледных измученных рук. Визирис лишился короны, но под крылом недостарка ему предстояло вырасти благородным и кротким юношей и стать старшим братом своему племяннику Джону. Диенерис бури рожденную баюкали высокогорные ветры орлиного гнезда. Политические амбиции отца были удовлетворены. Лалисси вскоре после свадьбы Марцеллы и Элберта предложил руку и сердце лорд стылых вод. Ройс Калдуатер, засмотревшись на теплую улыбку и лукавый прищур карих глаз, и она согласилась. Кианна собиралась осенью, в самый урожай, замуж за лорда Ведьминого острова, Алистера Апклиффа, полюбившего ее рыжие волосы и строгий нрав, если не с первого, то со второго взгляда. Верные подруги были пристроены в надежные руки, и всем им было жить в долине Эрвин. Стоило, конечно, задуматься о далеком будущем, корни которого росли за стеной, но мысли о нем казались призрачнее недавнего прошлого, и потому Марцелла отгоняла их. Она до сих пор не решила, как назвать сына, выбирая между Хьюго, Артисом и Джаспером. С именем для дочери сомнений никаких не было, Теора и только Теора. Надо было пережить роды. Но, что самое главное, стоило продолжать позволять себе радоваться и улыбаться, и больше никого никогда не бояться. Марцелла, устроившись поудобнее под одеялом, легонько сжала руку уже уснувшего мужа. Элберт дрогнул губами сквозь сон, и захотелось поцеловать его, но пришлось сдержаться, ведь утро вечера мудренее, и вся жизнь была впереди. И Марцелла крепко, сладко заснула, не опасаясь больше ничьих коварных шагов.